Небось, отправилась в салон красоты, предположил Макс. Она это любит. Маски, массажи, то да сё. Да уж, не успокаивался Ефим, явно не симпатизировавший Раде. Чем же удержать мужчину ей, бедненькой, только гладкой мордочкой? Кстати, надо намекнуть отцу. Наша маменька, пользуясь тем, что никогда его нет дома, частенько уходит незнамо куда. Должен заметить, что на прошлой неделе она, громко сообщив, будто едет в салон красить волосы, испарилась до ужина. А когда Радочка вернулась, я специально пристально посмотрел на ее прическу. Поверьте, она совсем не изменилась. С чем уехала, с тем и приехала. Мне наплевать, где мачеха шляется, но отца жаль. Не советую тебе доводить свои умозаключения до дяди Глеба, хрюкнул Макс, ковыряя вилкой остатки куропатки. Он человек горячий, можешь и по мордасам схлопотать. А вот и вкусный пирог! Карина попыталась погасить ссору в зародыше. Ой, с яблоками, мой любимый, подхватила я. Мне тоже не слишком нравится, когда сидящие за одним столом люди начинают палить друг в друга из артиллерийских орудий. Замечательно! Он с корицей, присоединилась к нам Настя. Мы с Карой посмотрели с благодарностью на невесту Макса и начали упоенно обсуждать выпечку, стараясь, чтобы мужчины не смогли вставить в наш диалог даже восклицание. Бисквит удался. Дрожжевой пирог вкуснее. Согласна. С такой решеткой сверху, да? Яблоки в меру кислые. Да, чересчур сладкая начинка отвратительна. А Рада дома, неожиданно заявил Кирюшка. С чего это ты взял? Поинтересовалась я. Так все машины, кроме Мерса дяди Глеба, в гараже, пояснил мальчик. Мы в прятки перед ужином играли, а я в тачку Рады залез. Не поехала ж она на автобусе. Действительно, растерянно сказала Кара, Рада никогда не пользуется общественным транспортом. Где же она прячется? Удивился Макс. Почему не показывается? Может, на меня обиделась, предположила Тина. Я ей за завтраком на стул собачьи какашки из гипса сунула. Ты не могла бы воздержаться от объяснений, взвился Ефим. Меня сейчас стошнит. На мой вкус разговор об обратной перистальтике также неуместен за столом, как и беседа об экскрементах животных. Но я, естественно, не стала делать Ефиму замечаний, просто сказала Тине: «Не переживай. Вы с Радой вечно потруниваете друг над другом. Ей это нравится». «Не желает общаться с нами и не надо», — подвел черту Макс. «Плакать не станем. Эй, Марина!» Экономка мигом материализовалась в столовой. «Где хозяйка?» Женщина развела руками. «Не знаю». «Она в доме?» «Извините, но не видела ее весь день». Присутствующие молча уставились друг на друга. Неожиданно мне стало страшно, просто жутко. «В бассейне?» — пролепетала я. «С самого утра плавает резиновая кукла. А может...» Все понеслись по коридору в домик здоровья. От испуга Кара зажгла не верхний яркий свет, а боковые бра —